мы изучаем различные аспекты служения воскресшего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы продолжим разговор о великой истине. Христос как виноградная лоза. Иоанна, глава 15. Виноградная лоза и ветви. Иисус использовал виноградную лозу с ветвями как символ и как наглядный образ, чтобы описать его отношение к его ученикам и его настоящее служение им. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой — виноградарь. Я есмь лоза, а вы — ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего». Иоанна 15:1-5. Ветви в данном случае, без сомнения, символизируют избранных Христовых, верующих, из которых образована Его Церковь. Иисус хочет, чтобы Его ученики помнили, что они соединены с Ним, как ветви с виноградной лозой. И Он также хочет, чтобы они постоянно пребывали в Нем, потому что сами по себе они не могут служить Богу плодотворно. Пребывать во Христе — это значит находиться с Ним в неразрывной связи. Это значит покоряться Ему во всем и полностью полагаться на Него, пребывая в Его любви. Иоанна 15:11. Пребывать во Христе также означает хранить и соблюдать Его Слово. Иоанна 15:10. Господь Иисус Христос говорит здесь о плоде, о принесении более плода и о принесении много плода, возможно, в зависимости от степени пребывания в Нем. И Он также говорит, что радость, которую они испытывают, будет пропорциональна приносимому ими плоду. Он обещает им Его собственную радость. «Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». Иоанна 15:11. Радость Христа заключалась в исполнении воли Его Отца и в совершении дела спасения для человечества. Христос также обещал, что молитва верующего будет непременно отвечена, если он пребывает во Христе и молится согласно Его воле. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Иоанна 15:7. И как заключительная мысль, мы находим, что согласно этому тексту, ветви бесполезны, если они не приносят плодов. Плодоприношение является их функцией. И чем больше плода они приносят, тем больше доволен ими Бог, виноградарь. Он прославляется тогда, когда они приносят много плода. Иоанна 15:8. Доктор Шейфер суммирует данный отрывок в следующих словах. Вклад этой аналогии с лозой и виноградными ветвями в доктрину о церкви заключается в том, что через неразрывное единство верующего со Христом верующий обретает от Бога силу, дающую ему способность как для его собственного бесценного общения в радости, так и для эффективной молитвы и свидетельство во имя завершения созидания тела Христова. Христос как краеугольный камень. Апостол Петр говорит о Христе как о камне живом, отвергнутом людьми, но избранном Богом, как о камне драгоценном. 1 Петра 2:4. И в этом состоит основа его отношения к воскресению Христа. Затем он стал камнем живым, а все верующие — живые камни, дом духовный и священство святое, которое приносит духовные жертвы, благоугодные Богу, через Иисуса Христа. 1 Петра, 2 глава, 5 стих. Потому что верующие также обладают жизнью воскресения во Христе. Но далее Петр цитирует отрывок из Ветхого Завета, чтобы связать с тем, о чем он говорит. Ибо сказано в Писании: «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих — камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. 1 Петра 2:6, 8. Во время своего первого пришествия Христос был камнем преткновения для Израиля, как заявляет Павел в послании к Римлянам 9:32-33. Ибо преткнулись о камень преткновения. Это значит, что израильтяне не смогли поверить во Христа, как в Мессию и Спасителя своего. Как сказал Павел верующим в Коринфе: «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев — соблазн, а для еленов — безумие». 1 Коринфянам, 1 глава. Но для Израиля в свое второе пришествие он будет краеугольным камнем. Смотрите, пророка Захарии, 4 глава, 7 стих. Эти отрывки также учат нас тому, что Христос является краеугольным камнем церкви. Ефесянам 2, 19-22. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем. В этот наш век благодати Христос — основание и краеугольный камень церкви, тело Христова. Павел, продолжая говорить по этому вопросу, добавляет, что именно на нем, на Христе, зиждется и созидается церковь, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Христос — единственное основание, на котором основывают свою веру верующие, как об этом заявляет Павел, ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. 1 Коринфянам 3:11. Как говорит доктор Джон Валворд, совершенно ясно, что значение имеют только те аспекты жизни, которые связаны со Христом. Только когда жизнь основана на Нем, возможно воздвигнуть настоящее несокрушимое здание как здесь, во времени, так и в вечности. В заключение скажем, что Иисус Христос, помимо всего сказанного о Нем выше, является также камнем преткновения для всех, отвергающих Его, как Господа и Спасителя. Матфея 21:44. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Здесь Матфей имеет в виду суд, который произведет Христос над миром неверующих, когда Он станет камнем, разбивающим все на своем пути, о чем говорится у пророка Даниила 2:34. Языческая власть в мире будет уничтожена его судом. Но отдельные люди смогут спастись от этого суда, приняв Христа как своего Спасителя и Господа. Кого изберете вы? Христос сегодня является вашим Спасителем.